Вы хотели о чем-то поговорить со мной? Ага, профессор медленно положил трубку на рычажки и опять задумался. Батискаф, ну, тот самый, вновь заговорил он после длительной паузы. Если его надолго арендовать, какова будет арендная плата? Как вам сказать, это зависит от условий аренды. Анадера не ожидал такого вопроса. Запросите отдел проката нашей фирмы. Мне трудно посчитать, ведь плата зависит от срока аренды, рабочих глубин и поставленных задач. Да, я еще одно хотел узнать. Профессор Тадакора поднял толстый указательный палец. Если немедленно подать заявку на аренду, можно сразу же приступить к использованию батискафа? «Это исключено», — быстро ответил Анадера. «Как только закончится нынешнее исследование, Водоцуми отправят на остров Кюсю. Там будут проводиться исследования, связанные со строительством тоннеля под Корейским проливом между Симоносеки и Пусаном. Работы на месяц. А затем придется выполнить заявку из Индонезии. Да еще много заявок, так что ваш черед дойдет только через несколько месяцев». «Но ведь речь идет о деле чрезвычайной важности», — профессор стукнул ладонью по столу. «Я собираюсь использовать батискаф для особых исследований. Нельзя ли как-то добиться льготы и получить батискаф немедленно?» «Не знаю. Я не могу ничего сказать». Анадера на мгновение представил себе лицо управляющего Йосимуры, с которым расстался на заре. «Это, вероятно, зависит и от срока аренды. А вам надолго нужен батискаф?» «На полгода, а может и больше». На лице профессора появилось упрямое выражение. Он и сам понимал нелепость своего желания. «Ты же видел. Мы вместе видели. Я хочу основательно, вдоль и поперек, обследовать дно японского желоба». «На полгода?» Анадера замотал головой. «Это совершенно немыслимо. Вас же не устроит, если вам будут давать батискаф, так сказать, в антрактах между исполнением других заявок. Каждый раз придется подолгу ожидать». «Но почему? Почему в Японии только один единственный батискаф, способный опускаться на 10 тысяч метров?» Профессору изменила выдержка. Он уже просто кричал. «Тоже мне морская держава! Смешно!» «Имеются батискафы, способные погружаться на 2000 метров. Есть такое и у нашей фирмы. А по всей стране их 5 или 6. Ведь нужда в сверхглубоководных батискафах появилась совсем недавно. Да и наш Водоцуми, как правило, используется для обследования шельфов на глубине 1000, максимум 2000 метров. Когда Водоцуми-2 спустят на воду, станет легче. Но пока его будут испытывать, пройдет не меньше года», — мягко сказал Анадеро, пытаясь успокоить профессора. «А может быть, арендовать за границей? У РСТД, занимающейся морскими разработками вдоль Тихоокеанского побережья Соединенных Штатов, 2 судна класса «Алюминаут» и 4 класса «Триест». А если здесь ничего не выйдет, можно обратиться к французскому фонду «Маланда». У них 3 судна класса «Архимед». «Это я и сам знаю», — профессор бросил на стол лист бумаги. «Это был список всех глубоководных судов мира. Но я не хочу, понимаешь, не хочу арендовать иностранные суда. Любой ценой хочу получить японское. Почему? Потому что это исследование, в общем, очень деликатного свойства, теснейшим образом связанное с интересами Японии». Профессор Тадакура вдруг умолк. «Господин профессор», — решился Анадера, «вы не могли бы мне сказать, что вы собираетесь исследовать?» что происходит на дне японского желоба. Тадакура вскочил со стула, волосы его разметались, пылающие глаза впились в Анадеру. «Что происходит?» — взревел он. «Не знаю. Совершенно ничего не знаю. Поэтому и нужно исследовать. Я собрал все имеющиеся данные, но самого главного не хватает. Так что пока ничего определенного сказать нельзя. Смотри». Профессор щелкнул выключателем. За изображенной на прозрачной панели карты Японии засветилась еще одна, другая карта, многоцветная и многослойная, будто мозаика. В общем, собрали все возможные данные и наложили их друг на друга. Здесь все. И метеорологические наблюдения, и почвенные изменения, и деятельность вулканов, и изменения береговой линии, и гравитационные колебания, и тепловые потоки, и подземные температурные распределения, и геомагнитные изменения, и годовые колебания геотока, и изменения и колебания морского дна, и движение магмы, насколько это было возможно, и землетрясения, и движение горных цепей, даже изменения в биосфере. Все, все, что только удалось получить. Сюда вошли и изменения экологического характера, в частности, данные о миграции рыб и перелетах птиц. Но прояснить ровным счетом ничего не удалось. Тогда я попытался вывести частное из общего, из каких-то глобальных явлений. Может быть, признаки чего-то и проглянули, но на этом основании нельзя сделать серьезных выводов. Мне нужно больше данных, больше. Необходимо собрать срочно все данные, хотя бы о дне глубоководного желоба. Но почему так срочно? Этого, профессор замотал головой, этого я не могу еще сказать. На меня мучает одно опасение. Оно и заставляет меня торопиться.